Глава 30. Маша. «Да успокойся ты, не надо ничего делать, сами разберутся». Это произносит моя мама. «Представляю, как разберется с моей дочерью этот су... кошачий пес», — рычит отец. «Я с ним поговорю», — звучит голос дяди Кости, отца Богдана. «А раньше чего молчал?» «Да не молчал я», — сказал им обоим, и Богдану, и Аркаше, «не лезьте к дочкам моих друзей». Но кого в этом возрасте останавливают запреты? Наоборот, раззадоривают, подтверждает мама Богдана, тетя Ника. Моя мама примиряюще произносит. Паш, ну правда, чего ты разбушевался? В чем трагедия? Самое страшное, что может случиться, они заделают ляльку. Что? Какую ляльку? Мам, ты совсем с ума сошла? Я от неожиданности сажусь на попу, прямо на крыльцо. Откуда прекрасно слышно все, что говорят на кухне. Я этого вашего котика предупредил. Он в курсе о пестиках и тычинках. Снабдите его там запасом резинок. Бусы из них сделайте. Пусть на шее носят. Пусть, смеется дядя Костя. Но думаю, это без надобности. Лично я всегда был осторожен в этом вопросе, пока не женился. Будем надеяться, что он и в этом пошел в тебя. Паш, ну чего ты? Это снова мама. «Ну, заделают и заделают. Это не конец света. Воспитаем». «Что? Кто тут кого собрался воспитывать?» «Воспитаем?» — рычит отец. «А что, думаешь, не справимся?» «Мы?» «Мы? Маша, ты еще ребенок?» «Кто ребенок? Я взрослая женщина». «А почему сразу вы?» — влезает тетя Ника. «Мы тоже ляльку хотим». «Охренеть!» «Да?» — удивленно спрашивает дядя Костя. Да, дети — это счастье. Дети должны расти в семье, в полной, благополучной, счастливой семье, которую создали взрослые люди. Это мой папа такой мудрый. В принципе, я с ним согласна. Если Маша залетит, Богдан на ней женится, — произносит дядя Костя. Или свалит в закат, сверкая пятками, — бурчит мой отец. Догоним. Умеешь делать лялек, умей жениться. И что это будет за семья? «Не, нахрен, в топку такого ненадежного зятя. Сами воспитаем». «Кого, блин, вы там все собрались воспитывать?» «А почему сразу вы? Это будет и наш внук», — выдает дядя Костя. «Или внучка», — влезает моя мама. «Я бы хотела внучку», — мечтательно произносит тетя Ника. «И чтобы у детей была красивая свадьба». «Свадьба? Боже!» «Мать, очнись!» Судя по голосу, дядя Костя толкает ее в бок. «Никто никуда не женится», — рычит мой отец. «Надо их поссорить. Это, кстати, как два пальца об асфальт». «Надо просто оставить их в покое», — снова произносит мама. «Тоже верно. Сами поссорятся. Я так и решил. Мешать — это только их раззадоривать. Вообразят себя Ромео и Джульеттой. Пусть все идет, как идет. Маша не дура, сама разберется». «Какой ты мудрый!» «Капец, как нелегко мне дается эта мудрость, но я держусь, и вы держитесь. Вообще не знаю, чего вы все тут собрались?» «То есть это не мой батя позвал дядю Костя на разборки?» «Не рад нас видеть?» «Рад, рад. Пейте давайте. Хватит пургу гонять. Ляльку они делят. Нет никакой ляльки». «Вот именно. Совсем родаки с ума посходили». Я поднимаюсь с крыльца, совершенно ошарашенная. «Что это было вообще?» Вхожу в дом. Хочу незаметно прошмыгнуть в свою комнату, но это сложно. На первом этаже у нас открытое пространство. Прихожая переходит в гостиную, гостиная в кухню. Меня засекли. Упс. «Машенька!» — восклицает нестройный хор голосов. «Всем привет!» «Какие красивые цветы! Это Богдан тебе подарил?» «Ага». Я прохожу на кухню, лезу в шкафчик за вазой. «Не так уж плохо мы его воспитали», — замечает тетя Ника. «Джентльмен», — вторит моя мама. «А вы что здесь делаете?» — задаю я вопрос взрослым. «Шампусик пьем». Моя мама поднимает бокал. «По какому поводу?» «Ну?» — все отводят глаза, кроме отца. «Я сказал Марусе про вас с Богданом. Она позвонила Нике. Ника взяла кота за шкирку. Кот на всякий пожарный взял шампусик. И вот». «Понятно. Мы за вас рады», — говорит тетя Ника и обнимает меня. Я поднимаюсь в свою комнату с букетом и вазой в руках. По пути натыкаюсь на Сашку, моего брата. Мы с ним двойняшки и с детства очень близки, но Богдашу и свои страдания по нему... Я с ним почти никогда не обсуждала, потому что он такой же, как все мужики. Сочувствия в сердечных делах от него не дождешься. «От кого веник?» — спрашивает он. «От Богдана». «Да ладно». «А что?» «Он никогда никому цветов не дарит принципиально. Говорит, что сам нарцисс и тот еще цветочек». Сашка ржет. «А мне подарил». «Я для Богдана особенная, ясно?»